Глава 28. Мы принимаем бой. Только узнав, что его люди были задержаны полицией при попытке захвата дочки силача, Мальком Блейд понял, что пират его кинул и совершать самоубийство не планирует. Ждать дальше не было смысла, нужно было действовать. Для начала просто обезопасить себя. Ведь что первым делом постарается сделать его конкурент Пирелли? Правильно, сковать Малькома по рукам и ногам, желательно в прямом смысле этого выражения. Спустившись на минус второй этаж своего небоскреба, где располагалась служебная парковка, Блейд подошел к обычной на вид стене и приложил к ней руку на уровне груди. Ничего не произошло. Тогда седоусый мужчина двинулся вдоль стены, не отрывая руки от нее. Через несколько метров поверхность над ладонью Блейда мигнула тусклым светом. Издалека его даже не заметишь. Остановившись, мужчина поводил по стене рукой, пока та не подсветила ладонь полностью. А затем надавил со всей силы, будто хотел сдвинуть монолит. Будь рядом подчиненные Блейда, что постоянно приходят и уходят на работу, паркуя здесь свои авто, они немало бы удивились, когда в монолитной стене вдруг образовался дверной проем. Оказавшийся внутри короткого тоннеля, Блейд быстрым шагом прошел его до конца и вышел в небольшой гараж с одним единственным автомобилем. С виду ничем не примечательная марка, что сотнями ездит по городу, но внутри настоящий шедевр для тех, кто понимает. Проход за стеной Блейда закрылся, вернув стене прежний вид. Сев в авто, седоусый вбил координаты давно подготовленного на такой случай убежища за чертой города и активировал автопилот. Все. На ближайшие 2 часа для всех служб контроля он невидимка. А вот что будет дальше – вопрос. Тот же Торрен Меркури вполне способен поменять не просто коды отзыва для зарегистрированных авто, но и схему кодирования. Сейчас, чтобы пираты не смогли спокойно въехать в город на левом автомобиле, каждая машина получает специальную метку, на которую приходит раз в час длинный код. Полиция в любой момент может просканировать любой автомобиль на расстоянии и даже через камеры, обратившись как раз к той самой метке. Если машину вдруг угонят, то ее метку сотрут из общих баз данных по запросу владельца. А дальше будет обычный запрос через мониторящий город Искин. И в течение 15 минут авто без метки будет обнаружено, а непричастные к делу граждане об этом даже не узнают. В случае Блейда такие метки могут быть удалены принудительно со всего транспорта, принадлежащего миллионеру. Но только не с этой машины. Тут поможет только смена кодирования, но тогда каждому автовладельцу придет уведомление о смене кода и срочной перерегистрации, которая займет не меньше тех самых 2 часов. Город-то почти миллионник. Параллельно Блейд включил трансляцию новостей, потому исповедь своего бывшего подчиненного видел наравне с остальными горожанами. «Сволочь!» – процедил Мальком, услышав заявление Меркури. «Ну ничего, сейчас вы меня не найдете, а дальше мы еще посмотрим, кто кого». «Как нет? Куда же он делся?» – ошарашенно спросил Пирелли. «Ищем!» – буркнул Торрен Меркури. В данный момент оба все так же сидели в том же кабинете, откуда велась прямая трансляция исповеди силача. Сам пират тоже был здесь, вновь превратившись в каменное изваяние. После требования Пирелли о задержании Блейда трансляцию временно прекратили, объявив перерыв. Сам Пирелли это время потратил на обзвон коллег из парламента, решив ковать железо пока горячо. Требовалось узнать мнение членов парламента в связи с новыми обстоятельствами и постараться перетянуть на свою сторону бывших сторонников Блейда. Свято место пусто не бывает, и Пирелли не сомневался, что если не сделает этого, то среди бывших, в скобочках, что для самого мужчины было очевидно, соратников Седоусова найдется новый центр притяжения. Противостояние продолжится, начав практически все сначала. Нет, такой исход для холеного мужчины был неприемлем. И когда Пирелли созвонился уже более с чем половиной парламентариев, Торрен Меркури вдруг сообщает о бегстве Малькома Блейда. Куда он сбежал? Как смог это сделать в городе, буквально напичканном следящей аппаратурой? Да, в Кратос можно вломиться силой, и полиция не успеет задержать нарушителя, как было с погоней в метро. Так газеты окрестили забег Дирка Матвеева с симбиотом в руках от гонящихся за ним пиратов. Или же заехать тайно, используя электронные маски. Специальные коды, по которым для автоматики слежения человек будет считаться безопасным и не тревожить полицию. Но когда нарушителя ищут целенаправленно, то никакая электронная маска не поможет. Так как тогда Блейд смог сбежать? Силач тоже услышал заявление начальника полиции, и оно ему не понравилось. «За сколько времени вы найдете Блейда?» Тут же уточнил он. «Это имеет значение?» Повернулся к нему всей своей грузной тушей Меркури. «Да, у него вполне могут быть еще люди среди пиратов. Тогда выбраться и затаиться для него не составит труда. Им быстро не добраться на Кратос. Не думайте, что мы не знаем о вашей базе на Ранкуре. Да, эта планета не маленькая, потому точное местоположение нам неизвестно. Но лететь от Ранкура до Кратоса не меньше 3 часов. И это при активном применении ускорителей, что легко засекается издалека, даже теми остатками спутников, что у нас есть. Незамеченным их прилет не останется. Им и лететь никуда не нужно, они уже здесь», — мрачно ответил силач и с садисткой улыбкой наблюдал за шокированно раскрывшим рот Пирелли. «База уничтожена енотами. Или видео взрыва того островка фальшивка?» Не стал сразу верить на слово Меркури. «А кто вам сказал, что остров — это и есть база?» «Нет. Базой является сеть тоннелей под ним. А они-то как раз целые». «Вы бы не успели прорыть их. Это нереально», — отрезал очнувшийся от первого шока Пирелли. «Говорю, как владелец горнодобывающей компании». «А мы и не рыли их. За нас все сделали местные звери. Вы их тоже видели на видео. Да, они опасные, но у Альфара есть способ их подчинить». На лице Меркури отразился скепсис. Начальник полиции никогда не доверял преступникам и сейчас тоже не стремился верить на слово одному из них. Вздохнув, силач стал доказывать свою правоту. «Помните нападение на научную станцию? Оно было удачным. А бой – постановка. Альфар специально дождался смрадовцев, чтобы на их глазах исценировать свою смерть и провал. К их прилету вся информация уже была у него на руках. С базой он решил повторить трюк, и, как я вижу, у него получилось. Вы все еще мне не верите?» Пирелли-то как раз верил. Это было видно по его сосредоточенному виду. Мужчина судорожно обдумывал, что можно предпринять в связи с скрывшимися обстоятельствами. «Насколько велика угроза? У нас договор, что вы дадите нам полную информацию. Мы уже спасли вашу дочь, но если вы сейчас будете юлить, то вторую часть договора о ее содержании и охране до совершеннолетия я не буду обязан выполнять». «Велика!» – поджал губы силач. Только услышав шантаж Пирелли, глаза здоровяка полыхнули ненавистью, а затем пришло вынужденное смирение. «Под остатками острова сейчас есть минимум 10 эсуров с пилотами. На орбите висит 5 калош, из которых готовы высадиться еще столько же. Там же есть самолеты. Сам остров представляет из себя отличную посадочную площадку, а уж после взрыва она стала еще лучше. Время полета от острова до столицы вы и сами знаете». «Тогда выбора нет», — выдохнул Пирелли. «Я вынужден объявить срочное заседание парламента. Нужно вновь вводить военное положение». «Выходит из транспортника, и я смотрю, и глазам своим не верю». Батя откинулся на спинку стула, схватившись за край столешницы, и картинно выпучил глаза. От резкого движения рюмка с водкой на столе подпрыгнула, но он не обратил на нее никакого внимания. «Динамической брони нет, кинетическая ошметками свисает. На правом манипуляторе вместо крепления под ракетницу дырища такая, что гидромышцы экзо видно. И прямо на забрали 3 полоски от гигантских когтей. Он на меня смотрит сквозь одну из них своим синим глазом и хохочет. Нет, ты представляешь? На нем живого места нет, броню только в переплавку, а он хохочет!» Я только улыбнулся в ответ. Эту историю я за свою жизнь слышал уже раз 6. У Пати всегда так, стоит ему подвыпить и понеслась. Одна байка из жизни следует за другой, и так по кругу, пока кто-то не прервет его. Либо тостом, либо своей историей. Мы сейчас сидели в столовой в дальней ее части. Кроме нас тут же были две женщины-повара, и через 4 стола от нас, напротив навесного голого экрана, объедался наш новенький, Рик Патрик. На вид глиста глистой, а уже 3-ю порцию уминает. Да и 3-ю ли? Когда мы с батей пришли сюда помянуть погибших бойцов гильдии, он уже сидел здесь и с аппетитом хрумкал капустный салат. Поварихи на него немного косились, и, как мне показалось, уже делали ставки, сколько он сможет еще в себя вместить. После пары рюмок я перешел на сок. Просто не видел смысла переводить продукт. Симба все равно все выводит в ускоренном режиме. А вот батя останавливаться не стал, и сейчас активно закидывал меня историями из жизни гильдии. Конкретно сейчас об одной из миссий моего отца, биологического, которого я почти и не помню уже. Но не хочу забывать, потому и называю батю батей, а не отцом. Для меня это совершенно разные люди. Я уже знал, что будет дальше. Батя наорет на моего отца, а тот, как отсмеется, попросит его заглянуть в транспортник, где батя наткнется на монстра с жуткими длинными наростами по всему телу. Да к тому же не убитого, а усыпленного. И стоило только бате подойти поближе, как тот откроет закрытый до этого глаз, чем еще сильнее испугает механика. А потом, как отхохотался, говорит эдак с насмешкой: «А не хочешь ли ты, Петя, заглянуть внутрь и посмотреть, кто виноват в таком моем виде?» Ну, я отказываться не стал, хотя его тон мне сразу показался подозрительным. «Шутник твой отец еще тот был. И вот захожу я, значит, в транспортник». Вдруг громко на весь зал столовой закашлялся Рик. Мы невольно посмотрели в его сторону. Батя еще и поморщился недовольно. «Ну как же? Он тут мне рассказывает о боевом товарище, а какой-то шкет его перебивать будет!» «Что? Опять?» – вырвался удивленный крик одной из поварих. И она и Рик смотрели в одну сторону на голый экран. «Что там?» – решил я уточнить, что могло так удивить женщину. Та повернула ко мне свое растерянное лицо и сквозь силу произнесла: «Военное положение вводят! Снова!» «Вот это поворот! А в чем причина?» «Мальком Блейд сбежал. Вероятность его совместных действий с пиратами и последующая диверсия 98%. Симбиот тут же показал, что пусть я сам и не прислушивался к звукам из голого экрана, но он все мониторит и анализирует даже в фоновом режиме, что уже значительно выше его прежних возможностей, которые были при первоначальной установке. И будто подтверждая его слова, на мой коммуникатор пришел телефонный вызов. Звонил Пирелли. Альфар думал. После того, как стало понятно, что силач выжил и подобран енотами, прошло немного времени. Старый пират только и успел что дождаться калош и подняться на орбиту Кратоса вместе с остальными пиратами. Теперь уже точно его в атаге. Какие действия предпримет силач? Сразу все расскажет своему покровителю или у них еще есть время? Что держит силача здесь, если он готов рисковать даже своим положением и самой жизнью? Последний вопрос – один из самых главных. Зная ответ на него, можно хоть немного понять мотивы здоровяка. «Атаман!» – обратился к Альфару Бур. Сейчас они застыли в невесомости, наподнявшей их в космос калоша. Большинство систем корабля было отключено, чтобы пролетавшие иногда оставшиеся спутники не срисовали их как активных и живых, а зафиксировали в роли космического мусора. Потому внутри корабля было темно. Казалось, словно плаваешь в абсолютной пустоте, а разговор шел через канал связи между экзоскелетами. «Говори!» «Корабль принял передачу спутника. Новости Кратоса». «Надеюсь, в пассивном режиме, без обязательного автоответа об устойчивом приеме». «Обижаешь», — Вопреки своему слову, обиды в голосе Бура не чувствовалось. Только веселая злость. «Все чики-пуки». «Что там?» «Откровение силача. Он еще той мемлей оказался. У него, оказывается, здесь баба была и дочь ему родила. Вот из-за этих двух пёст он нас и предал». «Еще что-нибудь?» «Пока все. Ждать следующего спутника надо». «Понял. Ждем». Теперь мысли Альфара приняли более целенаправленный вектор. Раз у силача на планете дочь, то она, скорее всего, в заложниках. Просто потому, что Альфар и никто из Ватаги о ней не знал, и никакой угрозы с их стороны не было. А будь силач уверен в безопасности своего ребенка, то не стал бы сдавать своих. И тут можно сделать и второй вывод. Раз уж здоровяк засветился, то колоть его будут до донышка. Альфар сам так и сделал бы, и в человеколюбие того, кто взял в заложники ребенка, не верил ни на грош. «Сука! Столько усилий, и все напрасно!» – процедил в полумаску старик. Силач был на базе, знает про тоннели, знает про планы Альфара. Пусть не все, но и этого хватит, чтобы пиратам не дали закрепиться на Кратосе. Выбьют. Пусть не сразу, все же сейчас у смрадовцев и енотов селенок маловато против пиратских исуров, даже если они объединятся, но все равно. Пройдет время, и они усилятся. А на крайний случай власти ведь и разовый заказ в центральные миры высшим гильдиям могут сделать. Пусть дорого, но если они почувствуют от пиратов реальную угрозу себе, то... «Атаман, новая передача!» Ворвался голос Бура в уши Альфара. «Что-то быстро!» «Да этим спутникам, видать, орбиты сменили, чтобы они чаще над Кратосом летали. И мы примерно на тех же орбитах сейчас плаваем». «Ладно, что там с передачей?» «Сам посмотри». На этот раз вместо веселости и злости в голосе Бура сквозила лишь озабоченность. На сетчатку глаза старого пирата системы Экзо стали транслировать картинку, создавая ощущение, будто он находится прямо на месте оператора. Перед Альфаром открылся вид зала заседаний парламента. На месте главного спикера стоял холеный мужчина и с жаром уговаривал парламентариев ввести военное положение. Из его спича Альфар узнал, что покровитель силача оказался вне закона, но сумел сбежать. Как подозревает спикер, на пиратскую базу. На этот пассаж Альфар лишь хмыкнул. Уж он бы знал, если это было бы так. Далее оратор поведал о неуничтоженной базе, подтверждая мрачные подозрения пирата и огромных трудностях ее зачистки. Ярко описал возможное нападение на город наподобие того, которое случилось по прилету каравана из центральных миров. Только теперь оно станет еще опаснее из-за кооперации пиратов, избежавшего покровителя силача, Малькома Блейда. Ведь у Блейда связей в городе и влияние в разы больше, чем у преступников. Последнее предположение спикера заставило Альфара всерьез задуматься, но пока лишь пират отложил пришедшую мысль в сторону. Ему стоило дослушать речь до конца. «И я абсолютно уверен, что для защиты города нам необходимо ввести военное положение и сделать заказ высшим гильдиям на уничтожение всех возможных баз пиратов, как на самом Кратосе, так и просто в пределах нашей системы. Да, это будет очень дорого, я понимаю, но мы уже понесли такие убытки, что сравнимы со стоимостью данного заказа, а можем потерять еще больше, и не просто деньги». Тут оратор сделал театральную паузу, строго посмотрев на каждого сидящего в зале. «Мы можем потерять нашу жизнь и свободу». По итогу совещания оба выдвинутых предложения были приняты единогласно. И это было для Альфара приговором. «Свободу, говоришь?» – прошипел он не хуже змеи. «Ну, вы сами напросились. Бур!» «Да, Атаман!» От неожиданности вызова пират дал петуха. «Активируй калошу! Вызывай всех наших! И вообще всех с Ранкура! Нам объявили войну, и мы принимаем бой!»